А потом было обсуждение покупки дока, корабля и знакомство с родственниками Джеррета. Все заценили и все обговорили. Джеррет согласился со мной, что мои претензии были обоснованы, но мои требования назвал неприлично наглыми, а потом коснулись вопроса просроченных баз и компании «Нейросеть». «Когда, говоришь, ты собрался посетить компанию?» — уточнил у меня капитан. «Вообще-то завтра, и отказываться точно не буду от своих планов». «Отлично. И отказываться не надо», — рассмеялся Кэп. «Есть несколько человек и групп в нашей системе, которые занимаются реализацией просроченных баз. Конечно, это противозаконная деятельность, но, если честно, то всем все равно. А скапливается таких баз очень много, хотя и дополнения стоят немало. Но куш имеют все, и те, кто продает, и те, кто покупает. Всем такое дело выгодно, потому и держится СБ на особом контроле. Ты уже тоже светанулся. Что думаешь, не знаем. Ошибаешься. Но тебе, как покупателю, нечего предъявить, а продавал тебе в прошлый раз базы весьма известная и неприкасаемая личность. Он не хамит, делится и не переступает черты, которую ему провели. Я хмыкнул, вспомнив про базу Псиона. Не переступает, ага, как же. Потому и жив еще, и на свободе, продолжал между тем Джеррет. Но, как говорится, если нет спроса, то нет и предложений. А спрос как раз-то и есть всегда, особенно во фронтире. Нейросеть официально борется с незаконными продажами просроченных баз, но, тем не менее, дополнение выпускает к базам ежегодно. Они, думаешь, не знают, сколько всего баз в данный момент в ходу у перекупщиков? Ошибаешься. Все у них под контролем, но негласным. Потому и говорю, проблем с базами нет, главное, деньги готовь. Я ошарашенно смотрел на капитана. Но они же теряют деньги, огромные деньги. Я реально не мог въехать в ситуацию. Наоборот, они на незаконном бизнесе имеют чуть ли не больше, чем от официального. Ушастые, да, те страдают, потому что с неликвида им процент не идет. А вот филиалы нейросети, особенно в дальних уголках империи, ну ничего себе. Получается, тут государство в государстве. А эти все дельцы, ошарашенно уточнил я, простые распространители, кто тоже имеет свою монеточку с каждой проведенной сделки. Я сведу тебя с ребятами, но надо точно знать, когда ты у них появишься. У меня с твоей подачи есть разрешение на покупку нейросети для медика, начал я, но был перебит капитаном. «Помню, помню, зашугали мужика, покаялся, мошной потряс, но дожать его окончательно не дало СБ, видно, перехватило мужика, ну да ладно, делиться тоже надо, так предки завещали, чтобы мира не нарушать. По нейросети...» Джеррет задумался. «Сейчас подожди, переговорю». «Ты за временем следишь?» — опешил я. «Беспокоить людей среди ночи?» «Деньги, время суток не понимают. Проспал, они мимо пройдут, запомни. Потому и говорю, понадоблюсь, выходи на связь в любое время суток. А теперь не мешай, мне переговорить с человеком надо. Значит, на завтра?» «Да». «С утра самого», — уточнил он. «Я задумался. Самого не получится, а вот на полдень...» «На полдень. Могу человека обедом покормить и там же переговорить, если есть что скрывать», — предложил я. «Вариант», — ответил Джеррет и застыл, отключившись от действительности. «Что думаешь?» — спросил я Жору. «А это все на виду лежало. Уж больно тот же старик открыто покупал и продавал базы, и ничего. Но мы-то ищем где подешевле, а дешевле, по идее, должно быть у самой корпорации, вернее, у ее сотрудников, так сказать, покупка с рук. Тогда так и поступаем. Ждем, чем нас сейчас Джеррет обрадует, и, кстати, что там у девочки нашей, «Все отлично. Показатели впечатляют. И, кстати, а чего ты про ее паучка ничего не спрашиваешь?» Я даже дернулся от неожиданности, а ведь и правда. «И?» — забеспокоился я. «Иметь у себя в жилище такого невидимого даже глазу убийцу малоприятного». Обосновался у Тохи. Находится под постоянным его контролем, но гадина, видно, поняла, что мы ее как-то видим. «И что?» «Опять скрывается, а мы ищем. Она как-то генерирует ментальные волны, которые раз за разом поисковый Искин отключают, и вновь она становится для нас на время поиска невидимой. Так и играемся. Ну ничего себе! И как себя ведет, а главное, как ее кормить?» — спросил я. «Ее и Динка покормит, тем более сама она ничего не берет». «А чем кормить?» «Мясо. Причем отлично употребляет все, как в сыром виде, так и в готовом. К субпродуктам не притрагивается. Брезгует. Только натуральное». «Мы с ней разоримся», — хмыкнул я от таких перспектив. «Вообще-то с ними», — поправил меня Жора. «Как с ними?» — вскричал мысленно я. «Уже?» «Нет, но перед своим убытием она тебя точно осчастливит». «Проклятие!» — расстроился я. «Но не хотелось и эту проблему себе на голову вешать». «Не дрейфь, прорвемся», — поддержал меня Жорик. «И даже не вздумай отказываться. Обидишь вплоть до ненависти. А чем это может закончиться, сам представляешь. Не зря же мультов все очень сильно боятся». «Да уж», — обреченно прошептал я. Но наш разговор прервал очнувшийся Джаред. Капитан сладко потянулся, видно и правда спать хочет, но оставлять его у себя я не собирался. У меня было что скрывать, один шаман чего стоил, и его занятия. По всем вопросам решил, любые базы, которые у них есть в наличии, она получит. Но... «Что «но»?» — уточнил я. «Военные базы только в училище, куда ваша девочка едет». «Как у нее, кстати, с интеллектом?» — хитро глянув на меня, спросил капитан. «Хватит», — уклончиво сказал я. «Врачу?» — уточнил Джаред. «Вот же настырный». «Да, и того больше», — не стал шифроваться я. «Неплохо. Тогда можно попробовать академического уровня нейросеть поставить. Как раз есть одна. Помнишь, ты ведь знаком был с женой убитого конструктора?» Я удивленно кивнул. «Забудешь тут ее?» «Так вот, он не только конструктором был, а и врачом тоже. Ему хотели предложить экспериментальную нейросеть года 2 назад, но в итоге он выбрал не медицинский уклон, а технический. И получилось так, что нейросеть у нас на планете и зависла. Вернее, даже не так. Ушастые ее запретили. Очень похоже, что они посчитали ее уж слишком хорошей для смертных. Местные, воспользовавшись тем, что мы периферия, и проверка вряд ли нагрянет, ее замылили, составив левый акт об уничтожении. В итоге она на руках. Но стоимость...» Я даже хлопнул ладонями себя по коленям. «Да сколько можно? Опять сейчас на бабки разводить будут». «Денег нет, просто сказал я правду. Больших нет. В кредит работать не буду, надоело». А потом... Подумав, добавил, «Есть артефакты и порошок, если интересует». «Порошок?» Взгляд Джерета прожег во мне дырку с кулак. «Отличного качества. Для личного пользования делали мульты. Высший пилотаж», — провел я быстро рекламную акцию товару, под внимательно удивленным взглядом капитана. Джеред опять задумался. И через пару минут, пока я, зевая, смотрел по головизору какую-то муть музыкальную, неожиданно сказал: «10 порций, и она ваша. Но качество не ниже, чем у Снежка». Я хмыкнул. «Если отталкиваться от Снежка, то предлагаемый товар в десятки раз лучше». «Тогда 5 и не меньше», — быстро ответил коп. В голове тут же возник голос Жоры. «За Динку сотню откинули, так что не стоит мелочиться, а химия у любителей за пределами свалки всегда повышенным спросом пользовалась». На то мы порешили. Джеред еще затрагивал наши финансовые дела, но так, вскользь. Посоветовал не тянуть с обналичиванием в товар предложение по складам. Как он выразился, в любой момент руководство склада может смениться, а это время. Время для налаживания новых контактов. По полковнику предупредил, что в администрации системы уже начали проверку по факту давления на меня. Все-таки умеет Джеред пользоваться моментами. Потом вскользь коснулись его девиц. На предложение завтра устроить вечернюю посиделку с ними я резко отказался. Уж очень двусмысленным мне это предложение показалось. Хотя мне вроде как и надо. Но что-то в их атаке на мою целомудренность показалось мне, то есть нам, с Жорой, слишком странным. Ну вот и за Джеретом закрывается дверь глейдера, и аппарат быстро возносится ввысь, унося его в сторону города. Все, теперь можно и отдохнуть. Времени спать всего ничего. До утренней побудки времени совсем мало осталось, сказал Жора. Но сон, простой сон тебе нужен, потому мыться и в люлю, и никакого обучения сегодня. Утро. Кошмары не снились, если не считать таковым резкий срыв меня с постели шаманом. Жору я открыто послал в жопу, когда он попытался меня разбудить и поднять, и тот тактично срулил туда, куда я его заслал. А вот шаман такой тактичностью и человеколюбием не страдал. И вот, неумытый, я вновь стою, еле одетый, на лужайке перед домом. Освещения нет, небо заволокло тучами, а все светильники уличные почему-то отключены. Меня начинает пробивать на трясучку, уж больно свежо на улице, и я еле воспринимаю слова, которые мне говорит Норрис. «Коль у нас времени в обрез, то поступим так, как в свое время учили меня. Будет больно, даже не просто больно, а очень больно. Но потом когда-нибудь ты скажешь мне спасибо». В руках у меня мои мечи, и программа обучения уже успела отключить от меня Жору. Но шаман прорывается ко мне в сознание своими словами. «Входим в транс». Железяки эти непростые, их мы и будем использовать. Ты хорошо воспринимаешь то, чему они тебя учат. Вот и научат они тебя быстро работать именно в трансе. А теперь начали разминку с одновременной отработкой комплексов с мечами. Это поможет концентрации сознания, а заодно и твои умения работать с острым железом подтянутся. И началось. Но шаман оказался прав. Я легко вошел в транс, и программа, изредка беря меня под контроль, поправляла движение моего тела, отчего мои пляски с мечом не смотрелись со стороны, как рывки припадочного. Часа два я двигался на пределе своих возможностей, а потом появился Миха. Как-то нехотя, словно через силу, он вскрыл свой отсек для оружия и извлек оттуда два бластера. «И нахрена?» — удивился я. «Если бы кто напал, уже бы Искины подняли во...» Но додумать мне не дали. Миха, лихо вскинув оружие, сделал по мне первые выстрелы. Если бы не клинки и не программа, заложенная в них, взявшая на мгновение мое тело под свой контроль, я бы уже, наверное, обуглился. К моему великому изумлению, клинки с легкостью отражали световые снаряды. Однако... Теперь сам раздался голос шамана, словно прорываясь через вату в ушах. И начался ад. Тот же Миха, примерно через час, исчерпав полностью заряды бластеров, отнес мое истерзанное тело в медкапсулу, где мне пришлось проваляться до самого обеда. Подъем крышки. Я продираю глаза. Окинул себя взглядом. Ведь точно помню, что малый разряд весьма сильно подплавил мне живот, едва не превратив мое хозяйство в яичницу. «Что это было?» «Жора?» — простонав, спросил я. Хмык в ответ. Не понял. Учеба, мой дорогой, по олимпийской системе, как выражался Кур. Только что он имел в виду под олимпиадой, я так и не понял. Ответил завуалированно Искин. Какие-то соревнования, но про систему что-то я не припоминаю. Ладно, не об этом сейчас надо вести речь, поправил меня Жора. Шаман ведь сказал, что будет экспресс-обучение. И? Поздравляю тебя. Эти 2 недели тебе вряд ли удастся покинуть еще раз свое поместье. Клерку я уже в нейросеть звякнул, предупредил, что ты слегка задержишься. Ребятам со свалки тоже отзвонился, предупредив, чтобы в ближайшее время тебя не ждали. Извинился за тебя. «Все так серьезно?» — удивился я. «Конечно. Шаман рвет и мечет. У него вчера наконец-то откликнулась нейросеть, и он находится в полном восторге. Его возможности повысились в несколько раз, и это всего лишь усеченная ее версия. Он ждет, как манну небесную, когда мы ему зальем базу. Считаю, что хуже не будет, изучать он сможет и при таком режиме работы сети». Я пожал плечами, одеваясь. «С этим понятно. Чего там Миха-то на меня взъелся?» — спросил я о том, что меня по-настоящему волновало. «По команде, естественно. Тебе же сказали, что будут учить тебя так же, как в свое время учили шамана. А это очень больно. И боюсь, что работа против бластеров, настроенных на минимальный разряд, тебе детским утренником покажется, по сравнению с тем, что еще твой учитель придумает. А он уж точно что-нибудь новенькое придумает». «С чего взял?» — испугался я. «Он попросил дать весь расклад по нашей медкапсуле, ее возможностям и возможностям хирургического дроида. Попросил заказать побольше восстанавливающих картриджей к ней, причем сделать это как можно быстрее. К слову сказать, их уже доставили. И он назначил следующую тренировку сразу на время, как только ты вернешься из города. То есть сегодня». Причем планирует, что этих тренировок с сегодняшнего дня будет 3 в сутки. Потому и говорю, что сегодня у нас единственный выезд. «А как же мой генетический вопрос?» — спросил я. «Решу. Я уже и так растянул до 5 дней безопасный срок, но...» «Вот, именно но!» — подумал я. «Но ничего не поделаешь». И чувствую, что шаман знает, что делает. Будет, конечно, больно, но ты уже сам сегодня без какой-либо программы, спокойно находясь в трансе, руководил своим телом. Прогресс налицо. Так что занятия, как бы они ни казались чересчур жесткими, оправдывают себя полностью. Терпи. «Ага, тебе легко говорить. Терпи», — простонал я. «Ну да ладно. Что по Динке?» «По ней?» — переспросил Искин. «Показатели более чем впечатляют. Интеллект врожденный 316 единиц. Энергетика подкачала, но тоже заметно выше средней. 254. Моторика и развитие тела даже лучше, чем у тебя. Почти к 300 подходит. Выявлено наличие ментальных способностей. И тут она тебя за пояс затыкает. Есть и способности псиона, но мне кажется, что она их смогла развить совсем уж недавно. И что-то мне говорит, что виноват в этом как раз наш шаман». «Шаман?» — удивился я. «Ага. А это о многом говорит. Если я прав, а возможно я прав, то он, наш Норрис, является...» «Кем? Ну, не тяни!» — вскинулся я мысленно. «Но это только мои предположения», — сразу предупредил меня Жорик. «Что-то на вроде суперпсиона, способного развивать у простых людей пси-способности. И не только с помощью секса с женщинами. У них много названий, но в основном старшие расы их называют системниками. У них тоже есть своя градация. Так вот, установлено, что невозможно брать их под контроль силой. И если кто такое себе позволял, то...» «Помирали», — предположил я. «Ага, вместе с целыми системами», — выдал Искин. «Весело», — поразился я. Но что он тогда делал все это время на богами забытой свалке? Но и это не самое важное. На данный момент даже мне с моими способностями не удалось выжать из Нета информацию о наличии среди живущих хотя бы одного такого системника. Представляешь, Норрис, похоже, сбежал от своих тюремщиков еще в детском возрасте, оттого его знания весьма поверхностные. Поэтому он и вцепился в тебя, желая получить знания псионов, притом боевые знания. «Считаешь, что это может быть опасным?» — спросил я. «Уверен в этом». «И что ты предлагаешь?» «Я тут говорил недавно о том, что ему уже можно ставить базу, но теперь думаю, что стоит немного подождать и сослаться на то, что при работе сети на полную мощь усвоение базы пойдет лучше. В принципе, мы таким образом никого не обманываем». «И сколько ему ждать?» — уточнил я. «Пока не принесет клятву и не будет полностью управляем с твоей стороны. В противном случае отпускать в свободное плавание такого монстра очень опасно». «Для меня?» — уточнил я. «И не только, а для всего человечества. Что он может натворить, имея такие знания и не имея контроля и ограничителя над собой, одним богам известно». «Мда, задачка. Но в принципе ничего такого не случилось, что шло бы с моими планами вразрез. Как и планировал, буду отправлять Норриса разбираться с ушастыми. Имея на себе клятву, апокалипсис он, я надеюсь, не устроит, а потому ничего страшного нет, если немного настучим ушастым по их длинным ушкам. Знания? Да. Если я буду учиться такими темпами и такими способами, то, боюсь, до окончания учебы я точно не доживу, хотя, по большому счету, у меня и вариантов-то совсем нет. А пока Жорик планирует мой распорядок на предстоящие почти полные две декады. С утра тренировка, вроде сегодняшней, потом отбывание положенного времени в медкапсуле для восстановления и попутного изучения базы псиона. После пробуждения обед и вновь занятия, и опять медкапсула, потом ужин и вновь занятия, и в конце долгожданная медкапсула. На мой вопрос, а как же бабы? Жорик ответил, что все придумал, и пускай этот вопрос меня не отвлекает от обучения в эти дни. В общем, я попал под серьезную опеку, и боюсь, что захоти я, то все равно не получилось бы у меня вырваться, в тот же бар оттянуться. И в принципе все это правильно, вариантов обучения у меня все равно нет, но обучение под разгоном у меня только по ночам, днем все в обычном режиме. Вопрос только, в каком состоянии я в эту камеру попадать буду. В город выбрался я только ближе к вечеру. Но меня, слава богам, ждали. Норрис остался в поместье, а я с Динкой на броневике на полном ходу мчался к городу. Все-таки опаздывал навстречу я немилосердно. Но, как и говорил, нас все-таки дождались. Компания «Нейросеть» занимала одно из самых высоких зданий столицы этой дальней системы. Огромное количество этажей и, самое невероятное, нам на моем глейдере позволили совершить посадку на одном специально оборудованном причале где-то на высоте сотого этажа. Впечатляет. Предупредительный персонал, красивые женщины с приветливыми улыбками, доброжелательные мужчины и прекрасный и дорогущий интерьер обстановки в помещениях этого медкорпуса. Невероятно волнующие впечатления. Вот только я их не испытываю. Динка осталась сидеть в глейдере. Нечего ей со мной среди кучи народа шлындать, не имея никакого документа. А взял я ее чисто на всякий случай, мало ли что понадобится от нее может. Меня провели в отдельный кабинет, в который через потайную дверь или просто так притерты панели стены. Вышел пожилой мужчина и что-то мне говорит, судя по обстановке в кабинете, это не простой клерк, а как бы не сам руководитель этого заведения. «И вам «Здрасте». Необычно поздоровался он со мной. Я удивленно вскинул бровь. Такое солидное заведение и вдруг такое приветствие. «Задержали вы меня сегодня на работе, но уж больно необычные у вас материальные средства для оплаты наших услуг. Тут, в этом кабинете, невозможно ничего прослушать, и нейросети блокируются», — садясь напротив меня в кресло, сказал мужчина. «Знать мое имя вам совсем не обязательно. Встречаемся мы с вами одномоментно и по знакомству, и предварительному согласованию серьезных общих знакомых. То, что я с ними знаком, это понятно, но как вы в своем возрасте умудрились обзавестись такими знакомствами, непонятно. Но это ничего уже не значит, вы здесь, я тоже, а потому приступим. Можно с вашего разрешения ознакомиться с тем, чем вы собираетесь с нами расплачиваться?» — попросил он. Я молча достал небольшой пакетик. Общая доля, рассчитанная на 1000 доз, несмотря на скромные размеры, и таких пакетиков у меня только за одинку сотни мешочков. Дядька, не стесняясь, вскрыл очень аккуратно мешочек и вставил в порошок какой-то ручной маленький прибор. Пара минут полного молчания, ничего не происходило, даже Жорик молчал. 5 комплектов. «Я не ослышался?» — уточнил пораженный клерк. «Видно, качество нашего продукта его пробрало до печенок». Я опять молча кивнул. Тот радостно потер руки. «С моей стороны он глянул на меня благодарно. Я же понимаю, сколько это стоит». «Все базы, которые вы сегодня выберете, за счет заведения. О каких базах мы говорим, я надеюсь, понятно». Я вновь, не открывая рта, кивнул. «Отлично. Неразговорчивый вы наш. Итак, как я понял, вы сами желаете установить нейросеть. А вы понимаете, с какими трудностями вы столкнетесь? Если что пойдет не так, то ничего гарантировать мы не будем. Если нейросеть не пойдет, мы умываем руки. Решать вам!» Вот же сука. А ведь все логично. «Логично, конечно, но она у нас, мягко говоря, пока никто», — вставил Жорик. Я прикусил губу, раздумывая над возникшей проблемой. «Если с шаманом у меня не было вариантов, то тут...» «Вы дадите нам на эту предложенную мне вами нейросеть гарантии?» И посмотрел в глаза топ-менеджеру. «Что-то видно с моим внутренним миром происходит. Ну почему этот здоровенный мужик вдруг так сильно побледнел?» Он судорожно сглотнул, облизал в волнении губы и, кашлянув, прочищая горло, произнес. «На нее даю, но о ней никто знать не будет. В устанавливаемой нейросети есть функция, чтобы прятаться под любую нейросеть. Данная модель разрабатывалась не у нас. Предупреждаю сразу, что, возможно, я говорю, возможно, наши, так сказать, правоохранители устраивали охоту на человека, которому она планировалась к установке. Но он выбрал в самый последний момент совсем другое оборудование. Об этом никто не знает». «Никто. Вы второй, ибо я лично устанавливал этому уважаемому человеку выбранную им нейросеть с уклоном в конструкторскую составляющую». Я хмыкнул, понимая, что это значит. «А документально провели ему эту модель? Я прав?» Улыбнулся я. «Лучше бы я этого не делал. Мужик потек». «Нет, чтобы встать и выйти, закончив этот разговор, неприятный для него, но вместо этого он судорожно сжимал в руках мешочек с порошком. Вы ведь в курсе, что его убили?» Вкратчиво спросил я. «Кого?» — проблеял он. «А того мужчину, кому вы не ту нейросеть установили?» — усмехнулся я. «Да, конечно. Кто же про это не знает?» — ответил он. «И Кая и вы рискнули предложить теперь это мне?» — надавил я, намекая на кучу свидетелей. Мужик дернулся. «Я прекрасно знаю Джерета. Наши отцы когда-то очень дружили. Несмотря на большую разницу в возрасте, я с уверенностью могу сказать, что мы друзья детства!» — вскричал он. Я вновь задумался. «Ай да Джерет! Когда он прикрывал меня от Мили, то, получается, уже тогда знал, что... Вот это да! Зато поимел сколько денег, представляешь? И главное, друга-то он так СБ и не сдал. А это о многом говорит», — встрял в мои думки Жора. «А теперь, значит, решил сбагрить неликвид, причем очень опасный неликвид, при этом именно мне, то есть нам, если ушастые и же с ними компания за обладание этой базы...» «Ушастые-то как раз просто запретили ее использовать. Они хотели просто ее уничтожить. А вот наши вояки, если вспомнить, кто исполнил конструктора», — хмыкнул Жора. «И что делать? Положиться на капитана. Если что не так, шаман его грохнет со всей его семейкой за Динку. Я понимаю, что мои слова звучат странно и являются в случае чего слабым утешением, но и пройти мимо возможности заполучить редчайшую нейросеть для своего человека... А Динка точно твой человек. Было бы очень глупо. Ты и так выжил из этого почти наркомана все, что можно. Он не понимает, с кем связался, и ему эти обещания о базах встанут не в один кред. Хотя, сравнивая цены на просроченные базы и аналоги нашего порошка...» «Почему аналоги?» — не понял я. «А потому что ничего подобного в свободной продаже просто нет», — ответил Жорик. Но я отвлекся. «Так вот, за те 5 килограмм порошка мы могли бы выкупить всю сеть баз на этой планете, которые есть в продаже. Я имею в виду, естественно, старые базы. А эти аналоги типа Снежка хуже нашего товара в несколько раз». «В общем, Джерет со своим другом в любом случае в плюсах», — уточнил я, успокаивая свою разбушевавшуюся совесть. «Ага», — просто ответил Искин. «Ну, тогда это все меняет в нашем раскладе». Я посмотрел на своего собеседника. Жалкое зрелище. Ну, не боевик он точно. Да и не ожидал он от меня такого давления. «Итак, уважаемый, пора в нашем разговоре ставить наконец-то точку. Я, пожалуй, соглашусь с вами и установлю нейросеть именно у вас, но операцию проводите лично вы. Если вам нужен ассистент, то считайте, что он у вас уже есть, пускай и не дипломированный. Дальше. В случае любой вашей попытки сдать информацию обо мне налево...» Я посмотрел ему в глаза многообещающим взглядом. «Вас не просто убьют, а вырежут всю вашу семью по 10-е колено». «Понятно»,